Глава четвертая. Каждую ночь в дом залетают с вишни цикады. Выйдя в сад, Синго подошел к вишне. Со всех сторон засвистели крылья цикад, взлетавших с дерева. Синго поражало их количество, но еще больше поражал свист крыльев. Казалось, летят не цикады, а стая воробьев. Синго снова и снова осматривал огромное дерево. Цикады все еще взлетали с него. Облака, сплошь заславшие небо, неслись на восток. Судя по погоде, 210-й день не сулит бед. 210-й день от начала весны, примерно 1 сентября, бывает несчастливым, так как в этот период часто случаются тайфуны, наводнения и другие стихийные бедствия. Но сегодня ночью подует, наверное, ветер с гор, и температура понизится, подумал Синго. Пришла Кикука. «Что случилось, отец? С чего это цикады так всполошились?» «Действительно, переполох такой, как будто стряслась страшная беда. Есть выражение «свистящие крылья уток», но я просто поразился, до чего пронзительно свистят крылья цикад». Кикука держала в руке иголку с красной ниткой. «А меня не так поразил свист, как ужасный стрекот, который они подняли». Я как-то не обратил внимания на стрекот. Синго посмотрел, что делала Кикука. Она шила красное детское кимоно из старого нижнего кимоно Ясука. «Сатока все еще забавляется с цикадами?» — спросил Синго. Кикука кивнула, потом сказала, почти не разжимая губ. «Да». Для Сатока, которая жила в Токио, цикады были диковинкой, а, может быть, таков уж был ее нрав. Но первое время она их боялась, и тогда Фусака обрезала ножницами крылья певчей цикаде. Однажды она это сделала и дала ее дочери. После этого Сатока, стоило ей поймать цикаду, всегда просила Ясука или Кикука обрезать крылья. Ясука это было очень неприятно. Она говорила, что в детстве Фусака не была такой жестокой. Говорила, что такой жестокой сделал Фусака ее муж. Ясука прямо-таки побледнела, увидав, как певчую цикаду с обрезанными крыльями тащит полчище рыжих муравьев. Синго был этим озадачен, даже поражен. Никогда раньше такой пустяк не вывел бы Ясука из себя. Но тут она разволновалась, вероятно, потому что ее охватило дурное предчувствие. Синго прекрасно понимал, что дело совсем не в цикаде. Девочка приставала до тех пор, пока взрослые не сдавались и не обрезали крылья цикаде. А Сатока потом не знала, куда ее девать. Она притворялась, что собирается как следует спрятать цикаду, и с мрачным видом выбрасывала ее в сад, понимая, что взрослые следят за тем, что она делает. Фусака каждый день жаловалась Ясука на свою жизнь, но не говорила, когда собирается вернуться домой, из чего можно было заключить, что самый важный для нее разговор еще впереди. Ложась в постель, Ясука пересказывала Синго жалобы дочери. Большую часть жалоб Фусака Синго пропускал мимо ушей, но чувствовал, что она рассказывает не все. Конечно, она приехала, чтобы посоветоваться с родителями, но... 30-летней женщине, имеющей собственную семью, делиться с родителями совсем нелегко. И взять обратно в дом дочь с двумя детьми тоже нелегко. Так разговор все откладывался со дня на день. Событиям предоставляли идти своим чередом. «Очень уж ласков отец с Кикука», — сказала однажды Фусака. Это было во время ужина, когда за столом сидели и Сюити, и Кикука. «Конечно. Мы и должны быть ласковы с Кикука», — невозмутимо ответила Ясука. То, что сказала Фусака, не требовало ответа. Но Ясука все же ответила, хотя она при этом улыбалась. Слова ее были рассчитаны на то, чтобы одернуть Фусака. И в этом нет ничего удивительного, ведь Кикука тоже ласкова с нами. Кикука покраснела от удовольствия. Ясука говорила как будто добродушно. Но в ее голосе слышалось и осуждение дочери. Чувствовалось, что она любит счастливую на вид невестку и не любит несчастную на вид дочь. Казалось даже, что в ее словах таился жестокий злой умысел. Синга объяснил это тем, что Ясука была недовольна собой. Нечто схожее испытывал и сам Синга. Но для Синга это все-таки было несколько неожиданно. Он сомневался в том, пристала ли Ясука пожилой женщине, матери, обнаруживать свои чувства перед несчастной дочерью. «Меня это не устраивает. Со мной, ее мужем, вы не так ласковы», — сказал Сюити, и это не было шуткой. Что Синга трогательно относится к Кикука, прекрасно знала и сама Кикука, не только Сюити и Ясука, и об этом уже никто не заговаривал. А Фусака вдруг взяла и заговорила. Синга стала очень грустно. Для него Кикука была единственным светлым оконцем в их угрюмом мрачном доме. Дети Синга не такие, как ему хотелось бы, да и сами они не способны жить, как хотелось бы им. И от этого бремя кровного родства было для Синга еще невыносимее. Только молодая невестка радовала его. Он действительно был с нею ласков, еще бы, она была светлым лучом во мраке его одиночества. Так он баловал себя. Его трогательное отношение к Кикука было для него сладким бальзамом. Тревоги и переживания Синга, связанные с его возрастом, ничуть не волновали Кикука. Она его вовсе не остерегалась. Слова Фусака как бы убивали маленькую тайну Синга. Это было за ужином дня 3-4 назад. И вот сейчас, стоя под вишней и вспоминая о цикадах Сатока, он припомнил слова, сказанные тогда Фусака. Фусака решила поспать днем. «Да, она укачивала Куника и сама заснула вместе с ней», — ответила Кикука, глядя в глаза Синга. Забавная это Сатока. Как только Фусака начинает укачивать Куника, Сатока тут как тут. Прижмется к матери и тоже засыпает. Так приятно на них смотреть. Ласковая. Бабка не любит внучку, а ведь когда ей исполнится лет 14-15, она будет очень похожа на нее, даже храпеть начнет, как она. Кикука растерялась. Она вернулась в комнату, где до этого шила, Синга направился в другую, но она окликнула его. «Отец, оказывается, вы ходите на танцы?» Синга обернулся. «Что?» «Это уже всем известно. Я была так удивлена». Синга действительно позавчера ходил со своей секретаршей в дансинг-холл. «Сегодня воскресенье. Значит, за вчерашний день это Хидэка Танидзаки проболталась с Сюити, а Сюити рассказал Кикука, не иначе». Уже много лет Синга не ходил на танцы. И когда он пригласил Хидэка, та была поражена. Сказала, что если она пойдет с Синга, в фирме начнутся пересуды, и ей это будет неприятно. «А мы никому не скажем», — предложил Синга. И вот на следующий же день она поспешила рассказать обо всем Сюити. Уже выведав у Хидэка, Сюити и вчера, и сегодня делал вид, что ничего не знает. А сам тут же все разболтал жене. Сюити, наверное, часто ходил с Хидэка на танцы, потому-то Синга и решил пригласить ее. Он надеялся, что в дансинг-холле, куда он пойдет с Хидэка, возможно, будет и женщина, с которой встречается Сюити. Однако, придя туда, Синга не смог определить эту женщину по внешности, а спрашивать не стал. У Хидэка, когда она оказалась с неожиданным для нее кавалером, Синга словно бы закружилась голова. Девушка стала вести себя неестественно, и Синга весь сжался, почувствовав в ней опасность для себя. Хидэка всего 22 года, но ее грудь уже достаточно велика, чтобы наполнить ладонь. И Синга неожиданно стали вспоминаться порнографические открытки. Вспоминать порнографические открытки в такой безумной толчее было смешно и даже как-то нелепо. «В следующий раз пойду с тобой, Кикука», — сказал Синга. «Правда? В самом деле, сводите меня». Кикука раскраснелась. Интересно, догадывается ли она, что он пошел на танцы только из-за любовницы Сюити. Синга совсем не волновало, что дома узнали о его походе на танцы, и растерялся он только от неожиданности, испугавшись, что Кикука разгадает его тайное намерение увидеть любовницу Сюити. Вернувшись на веранду, Синга прошел по ней в комнату Сюити и, стоя в дверях, сказал, обо всем выведал у Танидзаки. «Это ведь новость, которая касается нашего дома». «Подумаешь, какая новость? Когда ты снова пойдешь с ней на танцы, купи ей приличное платье, ладно?» «Хм, неужели, отец, тебе было стыдно?» «Оставь, пожалуйста, просто она была в кофточке и юбке, а это не годится». «У нее все есть, только ты пригласил ее неожиданно, поэтому она была плохо одета. Если договориться с ней заранее, найдет, что надеть», — сказал Сюити и отвернулся. Пройдя мимо Фусака, спавшей с детьми, Синга вошел в столовую и посмотрел на большие стенные часы. «Уже 5», — пробормотал он, словно бы проверяя время.